Глава 9. Павлин. Я приехал к Марии в назначенное время. Жила она на другой окраине города, где было мало шума и много деревьев. Старенькая, седая, благообразная привратница в старинных серебряных очках сообщила мне, что мадам Дюран помещается на третьем дворе, в собственном павильоне-особняке, где, кроме нее и прислуги, нет других жильцов. Этот третий двор, очень обширный, был похож на сад или на небольшой сквер. Вдоль высокого квадрата кирпичной огорожи росли мощные каштаны, а между ними кусты сирени, жасмина и жимолости. Двор усыпан гравием, в середине его круглая высокая цветочная клумба и в центре фонтан. Женская ногая фигура, позеленевшая от времени. Сквозь поредевшие листья деревьев можно было заметить огромное в два этажа стеклянное окно, такое, какие бывают в мастерских художников и фотографов. Я позвонил и тотчас же услышал легкие, быстрые веселые шаги, сбегавшие сверху. Мария сама отворила дверь. На ней была домашняя одежда. Свободное шелковое цветное кимоно с широкими рукавами, обнажавшими по локоть ее прелестные руки. Улыбающееся лицо сияло счастьем и здоровьем. Она взяла меня за руку. «Идем, идем, Мишика, я тебе покажу мою келью». Мы поднялись наверх по отлогой винтовой дубовой лестнице и вошли в ателье, просторное и высокое, как танцевальный зал, все наполненное чистым воздухом и спокойным светом, лившимся сверху с потолка и из стеклянного большого во всю стену окна. Обстановка была совсем проста, но необычна. Вся из ясеня. Ясеневый паркет, ясеневое панно на стенах, ясеневый, громадный вроде как бы чертежный стол у окна, ясеневые стулья. Я даже услышал с удовольствием давно знакомый мне, милый, свежий, чуть-чуть яблочный запах полированного ясеневого дерева. И именно благодаря ясеневым фанерам освещение комнаты ласкало и веселило взор, имело изящный, слегка желтоватый колорит, похожий на цвет свежесбитого сливочного масла или на липовый мед, вылитый из сотов. Направо у входа у стены стояла низкая и широкая атаманка, покрытая отличным старинным ковром царственных, густых и глубоких красок, темно-зеленый и темно-рыжий. Никаких украшений, только на столе помещался черный бархатный экран, а перед ним, на его строгом фоне, стоял фарфоровый кувшинчик с одной единственной хризантемой. Чудесные манеры японцев любоваться цветами, не рассеивая внимания и не утомляя зрение. Не сетуй, мой старый дружище, что я так утонул в подробностях. Ах, там, в этом прекрасном ателье, меня посетили величайшие радости и по моей вине отчаянное горе, которое выбило меня из жизни. Я повернулся лицом к той стене, которая до сих пор была у меня за спиной, и я вдруг увидел удивительную вещь. Прямо напротив меня, совсем закрывая ясеневое панно, стоял необычайной величины великолепный павлин, распустивший свой блистательный хвост. Сначала мне показалось, что я вижу редкостное по размерам и красоте чучело. Потом я подумал, что это картина, прекрасно написанная масляными красками. И только подойдя поближе, я убедился, что передо мною изумительная вышивка на светло-оранжевом штофе с зелеными и синими шелками всевозможных тонов, нежнейших оттенков и поразительных, незаметных переходов из цвета в цвет. Я искренне восторгался. Какое волшебство! Это уже не рукоделие, а настоящее художественное творчество. Кто сделал такую прелесть? Она ответила с кокетливой застенчивостью и с легким реверансом. «Ваша скромная и покорная служанка, о мой добрый господин!» И потом она спросила: «Тебе в самом деле нравится этот экран, Мишика?» «Бесконечно! У нас в России были очень искусные вышивальщицы с золотом и шелком, но ничего подобного я не мог даже вообразить. Так он правда нравится тебе? Я рада и горда, он твой. Возьми его!» Я поцеловал одну за другой ее милые руки и решительно отказался. «О, моя Мария, этот подарок чересчур королевский. Место твоему павлину на выставке гобеленов или в королевском дворце, а не в моем временном бараке или в номере гостиницы». Я рассказал ей о том, что на мусульманском Востоке существовало, может быть, и теперь еще кое-где существует, древний величественный обычай. Если гость похвалил какой-нибудь предмет в доме, посуду, утварь, ковер или оружие, то ему тотчас же эту вещь преподносили в подарок. Она захлопала в ладоши. «Вот видишь, Мишика, ты должен взять павлина». Но я продолжал: «Однако о таком щедром обычае вскоре узнали европейцы, которых великое назначение — нести цвет культуры и цивилизации диким народам. И вот они начали злоупотреблять священным обычаем гостеприимства. Они в домах магометан стали умышленно хвалить то это, пока не потеряли умеренности и не принялись расхваливать хозяину агулом все самые лучшие, самые древние драгоценности, собранные еще прапрадедами. Мусульмане морщились, кряхтели, беднели с каждым днем, но верные преданиям, нарушить старый неписанный закон, адат, не решались. Тогда, сжалившись над ними, пришел им на помощь один знаменитый мудрый мулла. «В Коране написано, — сказал хаджи, — что все в мире имеет свою грань и свой конец, за исключением воли Аллаха. Поэтому и гостеприимству есть предел. В твоем собственном доме даже кровный враг считается выше хозяина. Он больше, чем родственник, он друг, и особо его священно для тебя. Но как только он переехал за черту твоих владений, закон гостеприимства исчезает. Враг снова становится врагом, и от твоего разумения зависит, как ты должен поступить с ним. А разве не враг тебе жадный и бесцеремонный человек, который под защитой твоего великодушия и уважения к старинному закону безнаказанно обирает твой дом, да еще вдобавок искренне считает тебя ослом?